Вэл решила налить себе изрядный стакан бренди и устроиться на весь вечер перед телевизором, но поняла, что это не поможет. Батарейки. Ей нужны 4 пальчиковые батарейки, причем немедленно. А потом надо будет порыться в ящиках комода с бельем и отыскать своего давно забытого друга. Только бы он еще работал. Молли. Уже давно стемнело, а Молли по-прежнему смотрела в щель между шторами на трейлер, сожравший мальчишку. «Когда ты с приветом, — думала она, — единственная проблема в том, что не всегда соображаешь, что ты с приветом. Иногда ведь чувствуешь себя совершенно в своем уме. Просто по соседству на пустыре свернулся калачиком дракон в форме трейлера. Нет, конечно, она отнюдь не была готова выйти и объявить об этом миру, какой бы нормальной ты себя ни чувствовала. Некоторые вещи миру лучше не знать». Вот она и наблюдала, так и не сняв костюма малютки-воительницы, надеясь, что кто-нибудь придет и тоже заметит. И около 8 часов вечера кто-то пришел. Она увидела, как от одного трейлера к другому ходит Теофилус Кроу. Появился он в 2 домиках от нее, постучался, в дверях перекинулся с мистером Моралесом парой слов и направился к дракону. У Молли сердце рвалось на части. Тео ей нравился. Правда, он пару раз сдавал-таки ее в окружную больницу, но всегда относился к ней хорошо. Даже предупредил как-то, что один парень в комнате отдыха жульничает, играя в парчизи, глотает фишки. Примечание. Парчизи — настольная азартная игра, современная разновидность го. Когда Тео уже поднял свой черный мобильник, чтобы постучать в дверь дракона, Молли увидела, как глаза по обе стороны пасти медленно приоткрылись и глянули кошачьи зрачки. Тео их не заметил. Он изучал собственные башмаки. Она откинула алюминиевую раму и закричала: «Их нет дома!» Констебль повернулся к Молли. «Секундочку!» — сказала она. Выскочив на улицу, она остановилась так, чтобы Тео смог ее увидеть. «Их дома нету! Зайди-ка сюда на секундочку!» — повторила она. Тео сунул мобильник под ремень. «Молли, ну как ты?» «Отлично, отлично. Мне нужно с тобой поговорить. Ничего? Сюда иди, ладно?» Ей не хотелось ему ничего объяснять. «А что, если глаз там нет? Что, если это просто трейлер?» Сердце у нее и ёкнуть не успеет, как ее упрячут в окружную. «Так их, значит, дома нет?» — спросил Тео, ткнув через плечо в сторону дракона. Теперь он смотрел на нее изо всех сил, стараясь не разглядывать. По его физиономии гуляла дурацкая ухмылка. Мальчишка перед тем, как его слопали, точно так же ухмылялся. «Не-а. И весь день не было». «А меч тебе зачем?» «Ох, черт! Она совсем забыла, что держит в руке палаш. «Да, я там рагу готовила, овощи крошила». «Подходящий инструмент». «Стебли брокколи». Как будто это все объясняло. Теперь он смотрел на кожаные бикини, и она заметила, как его взгляд остановился на шраме у нее над грудью и метнулся в сторону. Молли прикрыла шрам рукой. «Это один из старых костюмов Кендры. Остальная одежда в сушилке». «Понятно. Слушай, ты ведь «Таймс» не выписываешь, правда?» «Не-а. А что?» «Парнишка, который ее разносит, Микки Плотник, сегодня утром уехал на маршрут и как сквозь землю провалился. Похоже, последнюю газету он доставил твоим соседям. Ты его случайно не видела?» «Лет 10. Светлые волосы. На роликах. Шкодливый такой». «О, он самый». «Не-а, не видел». Она заметила, как драконьи глаза за спиной Тео закрылись и с облегчением выдохнула. «Ты что-то напряженная, Молли. У тебя все хорошо?» «Все прекрасно. У меня просто рагу пригорает. Ты есть хочешь?» «Вэл Риордан нашла тебя?» Да, звонила. Я не чокнутая. Ну, конечно, нет.